лето, среди сумрака зимой. Мы на речи и на этом повстречаемся с тобой. И для этой первой встречи, ну отложишь ты придешь, в институте наш вечер отдыхает молодежь. Встретимся мы с тобой, обязательно встретимся. Проходят недели и месяцы, этой встречи вовек не забыть. Огляните, посмотрите, улыбается хитро. Даже строгий представитель комсомольского бюро. Надо мной товарищ шутит, ты сегодня как во сне. Все известно в институте о тебе и обо мне. Встретимся мы с тобой, обязательно встретимся. Пусть проходят недели и месяцы, эти встречи вовек не забыть. Ничего, что стали тесно, и как будто в этот час телевизические песни исполняются для вас. Час пройдет, я не замечу, три часа пройдет, так что ж, в институте наш вечер отдыхает молодежь. Встретимся мы с тобой, обязательно встретимся. Проходят недели и месяцы, этой встречи вовек не забыть.